Восхождение примарха, 3. Глава 1. Один из телеканалов Центрального телевидения Российской империи. А мы прерываем нашу программу передач для срочного выпуска новостей. Только что нам стало известно о мощном взрыве возле небоскреба, принадлежащего министру транспорта Игорю Державину. Там уже работала наша съемочная группа в надежде получить комментарий по поводу смерти нашей коллеги Виолетты Цыпочкиной. Но на данный момент никто из той группы на связь не выходит. Мы надеемся, что все живы. А сейчас передаем слово нашему корреспонденту на месте. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Действительно, сильнейший взрыв потряс сегодня Воробьевы горы. Мы стоим у ограждения, до небоскреба Державиных более 100 метров, но даже отсюда видно, что нижние этажи сильно повреждены. Выбиты практически все стекла. Наклона башни незаметно, но будем ждать комментарии специалистов. Скажите, Мария, что известно к этому часу? Какие версии произошедшего? Кто пострадал и, вообще, как обстановка на месте? Да, Анастасия, вот, что известно к этому часу. Взрыв прогремел в 12:02 по московскому времени. Весь род Державиных, за исключением старшей дочери младшей ветви Елены в замужестве Мещерской и Ольги Державиной, жены Игоря Всеволодовича, собрался в крематории для прощания с Ростиславом Леонидовичем, погибшим позавчера при взрыве на одном из заводов рода. Наши коллеги, кто присутствовал при этом, передают, что видели, как 9 человек прошли в крематорий буквально за несколько минут до взрыва, и никто не видел, чтобы они оттуда выходили. Что же касается пострадавших, то мы можем говорить лишь о наших коллегах с разных каналов, присутствовавших в тот момент на месте. Ранено 25 человек, трое погибли. Анастасия, да, Мария, скажите, что по поводу Державиных? Есть вообще какие-то сведения, живы они или нет, заявления от их представителей, хоть что-нибудь? И еще очень хотелось бы узнать о судьбе нашей первой съемочной группы. Мария, да, Анастасия, что по поводу наших, на месте работает несколько бригад скорой помощи. Они вывозят всех, кого могут, и большая часть пострадавших без сознания. Взрывная волна была настолько мощной, что вывела из строя все оборудование поблизости. Что касается Державиных, никаких комментариев ни от кого нет. Территория небоскреба полностью закрыта от посещения, и мы видим, что на месте завалов работают их люди, медики и пожарные, но получить у них комментарий не представляется возможным. Анастасия, да, Мария, скажите, пожалуйста, как оценивается ущерб от взрыва, что специалисты говорят о мощности взрывного устройства, кто за этим может стоять? Мария, да, Анастасия, ущерб пока сложно подсчитать, но совершенно точно ясно, что он исчисляется миллионами рублей. Как сказал нам один из медиков, который работал в медицине катастроф, рвануло не меньше 100 килограмм, а, может быть, и больше. Если обойти огороженную территорию, можно найти отдельные фрагменты здания крематория, а это около 100 метров, я напомню. Что же до заказчиков этого громкого теракта, тут высказывается на данный момент несколько версий, начиная от движения сопротивления аристократам, которое взяло на себя ответственность за смерть Ростислава Леонидовича, до переделов сфер влияния, потому что тайно подготовить теракт, в котором, возможно, погиб целый род, причем, не самый последний в империи, просто так невозможно. В любом случае, повторюсь, никаких официальных данных и версий еще нет, поэтому мы можем только фантазировать на эту тему. Анастасия, да, Мария, мы вас поняли. Держите нас в курсе развития событий, а мы переходим к измененной сетке передач. Напомню, сегодня в полдень был взорван родовой крематорий Державиных, где в этот момент проходило прощание с одним из представителей рода. «Ну что же», — сказала принцесса, смахивая занявшийся был огонек на манжете. «Начнем сначала. Насколько можно доверять нашей службе безопасности?» Отец император выглядел потерянным. Он часто моргал и то и дело открывал рот, пытаясь что-то сказать, но закрывал его, так и не проронив ни звука. Но на вопрос дочери отреагировал. Он мотнул головой, словно прочищая мозги, и потер ладонью лоб. В целом, он производил впечатление человека, который долгое время шел на ощупь в темноте и вдруг, в единое мгновение вышел на яркий свет. «Да к черту службу безопасности», — проговорил он еще довольно глухим голосом. «Скажи мне про ребенка. У меня будет внук, ты все узнаешь в свое время», — строго ответила на это Варвара. «Сейчас скажи мне, как ты относишься к Разумовскому и почему ты в последнее время так приблизил его к себе, хотя он на пенсии. Интересный вопрос, ответил император и задумался. Знаешь, продолжил он через некоторое время, мне казалось, что это неплохая идея, ведь он столько лет был при дворе, щиты мне ментальные ставил. Судя по всему, не только щиты, да, поинтересовалась принцесса. Скажи, мог он попытаться использовать тебя в своих целях? Теперь я чувствую, что на меня было оказано ментальное воздействие. Ты вывела меня из себя, я психанула и сжег щиты, поставленные Разумовским, а вместе с ними. Вот же гад, а я ему доверял. Контрольный вопрос, что ты думаешь про Скуратова и свадьбу с ним? С кем? Со Скуратовым? Да он же бастард, неизвестно чей. Какая еще свадьба? Ах ты ж, сученыш, монарх вспомнил, что говорил несколько минут назад. Теперь я понимаю твое негодование. Но что с ребенком-то? У меня будет внук, когда-нибудь обязательно будет, ответила варвара. Но не в этот раз. Мне нужно было лишь вывести тебя из себя, чтобы вернуть моего рассудительного отца. Что ж, грустно усмехнулся император, по крайней мере, одну мою болевую точку ты нащупала очень хорошо. Он огляделся. Теперь понятно, почему мы с тобой тут. Так что будем с заговором-то делать, поинтересовалась принцесса, видя, что отец полностью пришел в себя. Тут налицо прямая попытка захватить власть и воздействовать на действующего императора против его воли. Такое просто невозможно спустить с рук. Ты абсолютно права, согласился Ярослав Иванович. Но мне нужны доказательства, сама понимаешь. Скажи, откуда ты узнала о том, что на меня оказывается ментальное воздействие? Никита Державин попросил о свидании и рассказал, что ты под влиянием. Как ты понимаешь, я в этом убедилась сполна, ответила варвара. Державины, Державины, себе под нос пробубнил монарх. Опять эти Державины. Так, я сейчас же вызову их к себе, и все у них узнаю. И в этот момент телефон императора буквально завопил. Такой сигнал мог сработать только в одном случае, если кто-то инициировал протокол ЧП. Да, слушаю, ответил монарх. Род Державиных уничтожен в собственном небоскребе. Инициирован протокол война. Как прикажете действовать? Сварог всемогущий, Ярослава Ивановича в раз покинули силы. Расследуйте и найдите виновных. Есть. В то же время пришло сообщение принцессе. Никиту Державина взорвали на похоронах. Держись. Варвара побелела, закусила губу, а по ее щеке побежала слеза. Но на этот раз она сдержалась. Никаких больше бесконтрольных взрывов. Никогда. Да, Мария, мы вас поняли. Держите нас в курсе развития событий. А мы переходим к измененной сетке передач. Напомню, сегодня в полдень был взорван родовой крематорий Державиных, где в этот момент проходило прощание с одним из представителей рода. Лишь только она дала согласие на сотрудничество, Валю перевели из допросной в комнату, больше похожую на апартаменты аристократов, нежели на тюремную камеру. Тут было все. Постельное белье, халат, тапочки, холодильник, стиральная машина, телевизор. Вот последний-то она и включила от нечего делать, на свою беду. И теперь стояла, впившись глазами в изображение развалин крематория Державиных. Развалин, под которыми находился дорогой ее сердцу человек. Стул, в который она вцепилась мертвой хваткой, ощутимо тлел. Девушка закусила губу и побледнела. И если бы хоть кто-нибудь во всем мире сравнил бы ее и принцессу, нашел бы их чрезвычайно схожими. Вот только Валю переполняла тихая ярость, которая в какой-то момент взяла верх над рассудком. Круг невыносимо жаркого пламени разошелся от нее по апартаментам, а потом и за их пределы. Взвыла пожарная сигнализация. «Они использовали меня», — думала девушка. «И как только я согласилась занять трон, сразу же стали устранять всех неугодных. И начали с Никиты, с моего Никиты. А ведь я и согласилась-то только из-за надежды, что он когда-нибудь полюбит меня, или не только». И тут она вспомнила, словно некая скрывающая пелена упала с ее памяти. «Варвара, целующая Никиту, это потому что ты не принцесса», — говорит старик Разумовский. «Согласись ею быть, и Державин, твой. Обломки крематория, Державин, твой». Он соврал, нагло соврал. Но это еще не все. Скуратов, зачастивший к ней по два, а то и по три раза в день, чтобы просто поговорить. О чем? О том, что ей нужен будет рядом надежный человек. Например, такой как он, не такой, как Державин. Державин ненадежный, а такой, как он, Скуратов. И она же начала испытывать к нему симпатию. Как такое возможно? Он же ей не понравился с первого взгляда. Тогда в баре. Только сейчас она вспомнила и поняла, что напоил ее чем-то именно Скуратов. Это он накачал ее какой-то отравой, а потом стоял над ней, пока ее рвало в подворотне, и выспрашивал все про Никиту. Про Никиту. Они сразу не собирались оставлять его в живых. Вот эти двое. Скуратов и старик Разумовский. Вот твари, вслух произнесла она, но за треском разрастающегося пожара даже она сама не услышала собственного голоса. Это же Скуратов взял ее кровь и выяснил, что она, бастард императора. Это он влез в ее жизнь и сломал ее на корню. Какую такую симпатию она могла испытывать к нему? Ясно одно, они использовали ее. Они проникли в ее мозг, проникли в кровь и хотели проникнуть в кровать. Ну уж нет, этого она им теперь точно не позволит. Но куда бежать? Я могу выйти отсюда прямо сейчас, пока суматоха и неразбериха. Но куда я денусь? Домой нельзя. Никиты нет, он бы обязательно защитил меня. Куда? Куда? Телевизор давно оплавился и погас, но девушка все еще видела на нем картину разрушенного крематория. «Куда, куда, куда?» – лихорадочно повторяла она. И тут ей в голову пришла гениальная, как ей показалось, идея. Слившись с бушующим вокруг пламенем, она выскользнула из золотой клетки и поспешила туда, где, она на это надеялась, ей не только удастся найти приют и защиту, но также она сможет донести информацию о готовящемся покушении на императора. Причем, покушение от собственной же безопасности. Решение далось очень нелегко, так как девушка не привыкла ни у кого просить помощи. Однако сейчас ситуация была совершенно иного характера. Опасность угрожала всей стабильности в империи. Поэтому просить она будет не для себя. Ну и плюс никто и никогда не догадается, к кому она пошла. Будь он хоть трижды менталистом. Так, думала Валя, надо только найти подходящий предлог, чтобы меня впустили. Ну и за прическу, конечно, придется ответить. За сутки до этого, как ни прискорбно это признавать, сказал дед, они смогли заполучить одного из моих лучших сотрудников. Стас Громобой, это настоящий профессионал. Если ему доверили нас убить, поверьте, жить нам осталось недолго. Кажется, лишь я да дядя Слава смогли в полной мере оценить весь недобрый юмор Игоря Всеволодовича. Остальные как-то попритихли. Мы снова собрались на общеродовой совет, но теперь уже с новыми вводными данными. Итак, охотилась на нас имперская собственная безопасность, и влезть они смогли во все уязвимые места. Мой отец сидел с отсутствующим взглядом. Ему показали допрос фон Боди, но его не отпустило. Скорее, наоборот. Он начал рыдать и пытался целовать экран. Деду вроде бы пообещали поработать со снятием психической привязки, но сейчас на него было страшно смотреть. Конечно, император не одобрил бы подобных методов. Вообще даже во время войны кланов запрещены подобные приемы. Просто потому, что размывают грань в понятии свой-чужой, и начинается не война, а настоящая бойня. Вообще, если вскроется, что творил Разумовский, ему грозит смертная казнь. Но это в том случае, если мы выживем и предоставим необходимые доказательства. И именно сейчас мы вплотную занимались первым пунктом. В дверь постучали. «Входите», — распорядился дед. В комнату вошел бравый безопасник, косая сажень в плечах и с совершенно незапоминающимся лицом. «Я бы его легко перепутал с любым другим. По вашему указанию прибыл, ваше сиятельство», — пробасил великан. «Скажи, ты сегодня ответственный за зону лазарета и морга?» — спросил дед у безопасника. «Так точно», — ответил он. «Как вахта? Без происшествий?» «Так точно», — снова отрапортовал Громила. Только в районе 8 утра Стас Громобой снял всю охрану с первого этажа, с морга, лазарета, крематория, нескольких технических помещений первого этажа. Но затем, после вашего отъезда в башню младшей ветви, охрана была восстановлена. И ничего необычного не заметили? Поинтересовался Игорь Всеволодович. «Никак нет», — ответил безопасник. «Собирайтесь, пойдемте», — сказал дед нам, а затем перевел взгляд на пришедшего. «Проводи-ка нас к записям с камер безопасности». С дедом пошли не все. Николай остался с отцом, который все еще не до конца понимал, что происходит вокруг него. «Я бы предпочел, чтобы брат был рядом со мной, так как на него я еще мог положиться. А вот на Леонида с Филиппом, нет. Мы прошли в помещение, куда выводились картинки с сотен камер слежения. Система работала так, что пока в объектив камеры не попадало ничего подозрительного, изображение с нее передавалось лишь на второстепенный экран. Но в случае любой нестандартной ситуации, картинка выдавалась на один из главных экранов, перед которыми всегда дежурили люди. «Какие камеры обслуживают тот сектор?» – спросил у безопасника дед. «Я хочу посмотреть видео с них». «Так», – пробасил великан. «Камера номер 15, номер 27, с 32 по 50 и 98. Ну, дед тяжело вздохнул, давай по порядку. Подождите, вмешался я, давайте, первым делом посмотрим камеры из крематория. Почему? Спросил меня дед, и, кажется, тут же додумался сам. Самое удобное место, согласен. О чем вы? Спросил дядя Слава. Если нас хотят устранить, делать это будут не в морге и не в лазарете, ответил я. Ну да, согласился дядя Слава. Лучшего места, чтобы снести всех разом и не найти, видео на камерах не оказалось. Вообще, в промежуток времени между 8 и 9 часами утра они просто ничего не записывали. Как такое могло произойти? Сурово спросил у безопасника дед. Извиняюсь, ваше сиятельство, тот буквально сначала побелел, а затем позеленел. Никак не могу знать. Судя по всему, громобой отключил запись. А на такой случай оповещение не предусмотрено, удивился Игорь Всеволодович. Если отключение вещания производится по протоколу, то оповещение не срабатывает, ответил Громила. Понятно, вздохнул дед. Это нужно исправить, но не прямо сейчас. Сейчас бери парней и дуй за нами в крематорий. Будем искать подарочек. Уж не знаю, почему, но я сразу полез в печь. То ли чутье сработало, то ли логика, но мне почему-то показалось, что печь выглядит неплохо для минирования. Правда, уже позже я понял, что, если бы минировали там, то крематорий рванул бы намного раньше, чем мы туда пришли. Сначала я ничего не увидел, а потом, периферийным зрением уловил веревочку. Как оказалось, это была завязка от вытащенной Стасом ленты для дожига костей. «О», — сказал на это дядя Слава, — «теперь точно ясно, куда». Он одним резким движением рванул на себя боковину гроба. Дерево внешней отделки расщепилось, являя глазам широченную ленту взрывчатки, опоясывающую внутренний металлический ящик. «Осторожней!» — вскрикнул Леонид. «Это же для Ростика!» «А во!» — уважительно произнес дядя Слава. «Композитное Бабахалово, уважают, гады!» «Хорошая взрывчатка!» — поинтересовался я, как и дядя, не заметив ремарки Леонида. «Первый класс!» — поглаживая смертоносное вещество, словно родную дочь, доложил дядя Слава. «И столько, что можно в Поднебесную улететь, не выходя из крематория. Один минус взрывать надо смертникам». «В смысле?» — уточнил я. «Из-за собственного излучения она блокирует сигналы дальше 30 метров. И я пока не слышал, чтобы это как-то исправили. Надо найти детонатор и извлечь его как-нибудь», — сказал на это дед. «Я на самолетах привык летать, а не на бомбах». «Нет, ну, про Поднебесную, это я, конечно, загнул», — проговорил дядя Слава, оглядывая ленту на предмет детонатора. «Но килограмм 150 в тротиловом эквиваленте тут точно есть, а у меня в это время родился план. А давайте не будем разминировать», — сказал я. И как раз в этот момент примчались безопасники. Увидев композитную взрывчатку, опоясывающую гроб, они широко раскрыли глаза. «Еще бы, едва не проморгали покушение на хозяев». «Что значит, не будем?» – удивился дед. «Оно же тогда рванет». Затем посмотрел на безопасников и добавил. «Подождите пока в комнате охраны, я вызову». Те ретировались. «Конечно, рванет», – ответил я. «И это будет нам на руку». «Никита, ты что, ты хочешь, чтобы мне весь небоскреб разворотило? Ты с головой дружишь вообще? Я его собственными потом и кровью взрастил. Я в него душу вложил. А ты говоришь, взорвать. Но, если этого не сделать, под угрозой останется весь род, а это куда более ценный ресурс, нежели простое здание, не так ли?» «Никита дело говорит», — вмешался в разговор дядя Слава, до этого переводивший взгляд с одного на другого и обратно. «Это может быть сильным тактическим ходом. Если они решат, что все мы погибли, то переключатся на следующие пункты своего злодейского плана. Знать бы еще на какие», — сказал я. «Но что-то мне подсказывает, не мы их главная цель. Мы... Так, одно из препятствий, которые надо устранить». Дед смотрел на нас таким взглядом, словно мы его предали. А вот Леонид с Филиппом выглядели полным балластом. Более того, они вообще не понимали, что происходит. «То есть вы хотите, чтобы всех нас взорвали и об этом раструбили по всем СМИ, так, что ли?» — поинтересовался дед. «Фактически так», — согласился я. «Полагаю, огласка из-за резонанса будет тотальной. Разумовский решит, что его план сработал, и немного расслабиться. Тут-то мы его и прижучим. Вы понимаете, что это война?» — спросил дед настолько беспечным тоном, словно хотел узнать, сколько сейчас времени. «И не просто война, а с менталистами. Вы же видели, что они с Сашей сделали. А он очень крепкий в плане воздействий. Не мы эту войну развязали, сказал на это дядя Слава, а взрывчатка в нашем крематории. Так что я за большой шурум-бурум. Нужно собрать доказательства и пробиться к императору, проговорил я. Ага, полным сарказма тоном сказал дед. Явиться ему призраком и сказать: это Разумовский меня взорвал. Я невольно улыбнулся, представив эту сцену, особенно министра транспорта, укутанного в простыню. Но ты прав, продолжил Игорь Всеволодович. Мы должны собрать все доказательства, какие сможем, и обратиться к императору с просьбой разрешить сатисфакцию. И чует мое сердце, что инцидент с ветряками и тайфун – это все одного дерева яблочки. И зовут это дерево Виталий Кириллович. Отличный план, сказал дядя Слава. Мне нужно наше ЧВК предупредить, чтобы были готовы к любому развитию событий. Ты погоди, сказал дед. Нам надо еще решить, как мы завтра действовать-то будем. А то взорваться-то все взорвется, а мы, я прикинул, где мы сможем отсидеться первое время. Понятно, что в башню младшей ветви возвращаться нельзя. Беллу тоже подставлять не хотелось. А вот готовить контрудар под крылом сильного рода вполне приемлемо. И, кажется, у меня есть на примете такой род. А мы поедем отсюда прямиком к Громовым, сказал я. Наверняка, у тебя подземная ветка в ту сторону есть. Насчет последнего я не знал наверняка, но надеялся, что не ошибаюсь. Есть, прищурившись, ответил дед. Не к ним, конечно, но проходит совсем недалеко. Надо будет подготовить машину, чтобы забрала нас из точки. Вот только я не уверен, что Громовы захотят нас укрыть. Не переживай, проговорил я. Я Катерину от смерти спас, так что я договорюсь. И машина тоже пусть будет их. Только скажи координаты точки. Ладно, я к бойцам, сказал дядя Слава. Потом скажете, что решили, а пока я не помощник. Хорошо, дед, кажется, решился на сомнительную, по его мнению, операцию. Стребок нам в помощь. После отъезда дяди Славы мы еще обсудили, как сможем воздействовать на Разумовского. Ничего, кроме захвата его дочерей, нам в голову пока не приходило. Однако на подкорке этот вопрос остался. Следующие приготовления заняли практически весь день. Сначала я поехал к Громовым и едва пришедшему в себя Арсению рассказал и показал, что хотят с нами сделал. Также упомянул, кто к этому причастен. Услышав про Разумовского, Громов сказал: «Не хотел бы я ссориться с собственной безопасностью, а уж тем более с менталистами. Но, если речь идет лишь о том, чтобы укрыть вас на время, то почему бы и нет? Все-таки я у тебя в долгу». «Спасибо, Арсений», — сказал я. «Понимаю твои опасения, но правда за нами. Тебе потом император еще спасибо скажет. А, может, и медаль какую пожалует». Громов грустно усмехнулся. «Если доживу». Затем я поехал к Белле на Патриаршие. Она выслушала меня в гробовом молчании. Мне показалось, что она даже шампанское за это время ни разу не отпила. Когда я закончил, она встала. «Ты очень смелый», — проговорила она. «Я счастлива, что у меня такой внук. Пусть у тебя все получится». В это же время дед с моим отцом поехали к Илье Святославовичу Вяземскому. Тот снял слепок воздействия на моего отца, а у каждого менталиста оно уникальное, как отпечатки пальцев, так что одним доказательством стало больше. А затем принялся избавлять Александра Игоревича от ментальной привязки к Матильде фон Боде. «Будет непросто», — сказал он. «Потребуется время. У нас есть только сегодня», — ответил на это дед. Вяземский вопросительно на него посмотрел. «Завтра», — продолжил Игорь Всеволодович, — «друг мой, ничему не удивляйтесь. А где-нибудь ближе к обеду я попрошу вас приехать в усадьбу к Громовым». Илья Святославович поднял правую бровь. «Дело государственной важности», — закончил дед, и Вяземский кивнул. Он не любил много разговаривать. Дядя Слава встретился с руководством нашего ЧВК. Им надлежало быть готовым к нескольким вариантам развития событий. «В случае начала боевых действий против рода», — вещал дядя Слава, — «вы получите сообщение с текстом игры разума. Если нужно будет прикрыть Игоря Державина, пока он будет устранять неугодных, сообщение будет прикрытие. Если нужны будут новые вводные, то варианты». «Ясно, так точно», — ответили ему. И, наконец, Николай отправился к нашей старшей сестре Елене, чтобы предупредить ее. В последнее время она редко бывала в родном доме, но лишь по причине того, что ее годовалый ребенок постоянно болел. Все врачи разводили руками. Но я, услышав об этом, решил, что после того, Как данное противостояние закончится, обязательно осмотрю малыша. Думалось мне, что не все так просто с его болезнью. В ночь перед взрывом мне очень хотелось спать. Пришлось буквально за волосы себя вытаскивать из царства Морфея. «Архас», — позвал я, — «мне нужно научиться противостоять ментальной магии». За одну ночь, — поинтересовался мой наставник, — «не думаю, что это возможно. Судя по тому количеству магий, которые ты в меня запихал, мне жизни не хватит, чтобы их все изучить», — заметил я на это. «У тебя будет долгая жизнь», — пообещал Архас. «И интересное, если сегодня не научусь ставить блоки», — проговорил я, — «то, возможно, очень короткое, хотя и не менее интересное». «Хорошо», — сдался Архас, — «закрой глаза, я буду тебе рассказывать, что ты должен делать, а ты старайся повторять». Фактически, самый действенный ментальный блок — это второй слой сознания, в котором нет ни единой мысли, такой вакуум вокруг мышления. Но любой менталист сразу же поймет, в чем дело. Поэтому в вакуум разума обманки нужно поместить ничего не значащие мысли. И вот это уже сложнее, а еще более сложно управлять этими мыслями в зависимости от окружающей ситуации, не забывая, что они лишь обманка. «Сложно», — согласился я, — «но я буду стараться». И я старался до самого утра, пока у меня, наконец, не начало получаться. Для этого пришлось представить, что моя голова находится в центре аквариума, в котором плавают мысли обманки. Так мне этот аквариум и снился до тех пор, пока не разбудил будильник и не позвал специально для общественности взорваться вместе со всем родом. Глава 2. Две самых больших проблемы заключались в том, чтобы защитить тело Ростика от грядущего взрыва, а вторая – уговорить деда, что, в целом, ничего страшного не происходит и, когда все закончится, мы обязательно починим небоскреб и крематорий. Третья проблема вырисовалась сама собой и стала откровенным испытанием. Утром мы обнаружили, что дом деда осажден репортерами. Пара съемочных групп паслась и возле нашей башни, но те были совсем отчаянные. Основная масса знала, что мы все соберемся тут, в министерском небоскребе. К нам их привело неожиданное убийство Виолетты Цыпочкиной. Если честно, мне было ее жаль. Она была настоящим профессионалом своего дела. И, что характерно, погибла она после того, как связалась со мной. Однако это не моя вина. «И что делать?» – шепнул мне Николай, когда мы вышли из своих автомобилей. «Это же смертники!» «Шугануть их, шугани!» – согласился я. «Только вот не послушают они тебя. Подумают, что ты их свободы притесняешь». Николай покачал головой, а затем попытался отогнать корреспондентов и остальных членов съемочных групп, которые несли такую околесицу, что у меня за полминуты уши в трубочку свернулись. Ясное дело, ничего не вышло. Представители СМИ подняли вой и еще теснее сгрудились вокруг башни и особенно крематория. «Не берите в голову», — сказал дядя Слава, — «мы для них уже ничего не сможем сделать». «Эх, надо было предвидеть», — проговорил я. «Мне ж еще вчера позвонил Олег и предупредил. Всего не запланируешь», — отрезал дед. «Пойдемте, пора парадно проходить на заклание». В крематории было два хода. Один — по прозрачному коридору, для скорбных торжеств. Второй — технический для чистки печки, сбора пепла и прочих санитарных процедур. Войдя в крематорию всех на виду, мы тут же повернули в технический вход и мгновенно ретировались от 100 с лишним килограммов композитной взрывчатки. Прибавив шагу, мы спустились вниз и сели в вагон. Без 1:12 мы покинули пределы небоскреба на Воробьевых горах. Однако взрыв был такой силы, что свет в вагоне мигнул, нас немного тряхнуло. И это несмотря на расстояние в несколько километров. «Мой дом», — шептал дед, закрыв лицо, — «мой любимый дом». Вагон остановился в назначенном месте. Пока двое безопасников ходили выяснять, на месте ли машины, мы переоделись в неприметные костюмы рабочих. Сейчас в нас сложно было узнать аристократов. Лица мы закрыли легкими респираторами. Теперь нас можно было принять за канализационных техников или что-то вроде того. Вернулись безопасники и доложили, что автомобили нас ожидают в условленном месте. Стараясь не привлекать ненужного внимания, мы погрузились и уже через 15 минут были в усадьбе у Громовых. По пути мы включили телевизор, по которому вовсю рассказывали, как нас взорвали. «А ведь мы могли бы быть внутри», — задумчиво проговорил мой отец, который стал постепенно приходить в себя после вчерашнего посещения Вяземского. «Почти для всего мира так оно и есть», — сказал дед. «Первой нас вышла встречать Катерина. Я буквально видел, как она себя сдерживает, чтобы не кинуться мне на шею, и все-таки улучив момент, когда остальные были заняты приветствием друг друга, она крепко обняла меня и шепнула на ухо: «Спасибо, ты настоящий друг. Полагаю, так на моем месте поступил бы каждый», ответил я с улыбкой. Мне нравилось, что она в приподнятом настроении, но не каждый способен был вернуть мне меня, загадочно произнесла она, а затем запустила фонтан прозрачной воды из правой ладони, создав в воздухе полуметровую дугу, водный поток исчезал в ее левой руке. «О, я почти искренне удивился, ты снова можешь колдовать?» «Да», ответила она, показывая все свое удовольствие. «Я снова ведьма, а не чертов нулевик». «Но-но-но», произнес я, потрясая указательным пальцем. «Нулевики тоже люди, не надо мне тут». Она снова приблизилась ко мне и понизила голос до того, чтобы ее никто, кроме меня, не смог услышать. «Ты-то уж точно не нулевик. Я больше на эту байку не поведусь. Хочешь, в академии проверим?» «Когда?» Я замялся, но достаточно быстро нашелся. «Когда все это закончится?» «Все очень и очень серьезно». «Да?» — спросила она, заглядывая мне в глаза. «Еще как, я пытался сохранять ироничное настроение, даже пришлось дедову халупу разнести». «Да не», — засмеявшись, ответила Катерина. «Говорят, даже не покосился ваш небоскреб. Стекла, конечно, повыбивало, но при таком взрыве это неудивительно». «Это еще дядя Слава сообразил», — припомнил я. «Он как-то хитро развернул гроб так, чтобы небоскреб пострадал меньше всего. Вы, конечно, молодцы», — Громова смотрела на меня с нескрываемым восторгом. «Мои вряд ли бы на такое решились». «Дети, вы идете?» — позвал нас дед. «Потом еще наговоритесь». Мы переглянулись и поспешили внутрь. Переговоры устроили в большом конференц-зале. Громовы сели с одной стороны, нас усадили с другой. У самого стола сидели с их стороны Арсений, Вадим Давыдович, Андрей Вадимович, младший брат Арсения, и Катерина. Остальные Громовы расселись вдоль стены чуть поодаль. С нашей стороны за стол сели Игорь Всеволодович, дядя Слава, Николай и я. Леонид с женой и сыном, а также Карина с отцом расположились у стенки. Первым взял слово Арсений. Он встал, еще раз всем кивнул и сказал: «Уважаемый род Державиных, вы просили у меня помощи, вы ее получили. Как мы и обещали, мы сможем укрывать вас неделю или две, ровно столько, сколько будет нужно. Отдельно подчеркну, что это вряд ли стало бы возможно без той помощи, что была оказана Никитой Державиным мне и моей дочери». Проговорив официальную часть, он выпил воды и обратился к нам уже более раскованно. «Прошу располагаться. Ваши комнаты вам покажут, как только мы закончим. На улицу, ясное дело, пока выходить не рекомендую, а так мой дом, ваш дом, пока все не наладится». «Само-то оно и не наладится», — взял слово Игорь Всеволодович. «Мы на самом деле очень благодарны вам за прием. Естественно, в долгу мы не останемся и эту помощь не забудем, а воздадим вам сторицей». Однако, дед вышел из-за стола и принялся прохаживаться по конференц-залу. «На том, что мы сказались убитыми и бросили свой дом, наша война не заканчивается. Она только начинается. Наши враги, менталисты из собственной безопасности, довольно опасные соперники. Поэтому я хотел бы просить вас, Арсений, и тебя, Вадим Давыдович, встать с нами в этой войне плечом к плечу». Мысленно я даже поаплодировал. Речь была краткой, но блистательной. «Нет», — ответил Арсений, — «мы в эту битву вмешиваться в качестве одной из сторон не будем. Любую поддержку мы вам окажем, но это ваша война, нас она не касается». «Я могу тебя поддержать, друг», — сказал Вадим, — «но только как частное лицо. Дела рода в руках у Арсения». Катерина напряглась от ответа отца и вся выпрямилась. А я вспомнил эту ее позу. Именно такой я увидел ее впервые в академии. Она явно что-то хотела сказать, но сдержалась, понимая, что пока время высказать свою позицию еще не пришло. Игорь Всеволодович приподнял бровь. Не то чтобы он удивился, он, видимо, был готов к подобному ответу, но все-таки немного разочаровался в Арсении. А я подумал, будь я на месте отца Катерины, что бы ответил я? У меня ответственность за весь мой род. Стану ли я ввязываться в драку на стороне другого рода? Да, мне оказали помощь, но не слишком ли великую цену за нее просит? Благодарю за прямоту, ответил дед. Я очень ценю, что вы говорите так, как думаете. Он встал позади своего стула и оперся на его спинку. Но я полагаю, что вы ошибаетесь, думая, что это исключительно наша война. Судя по всему, мы лишь незначительный элемент в грядущей битве. Одна из фигур, скинутая твердой рукой с доски в самом начале игры. При всем моем уважении, Арсений весь подобрался на стуле, словно на него грозили напасть, это всего лишь домыслы. Нет никаких оснований так думать. Да, есть факт угрозы вашему роду по невыясненным нами причинам. Продолжается это еще с тех пор, как кто-то остановил ваши ветряки, все так, но ни о каких глобальных воздействиях лично я не знаю. Я просто не вижу смысла рисковать всем своим родом. Полагаю, вы меня прекрасно понимаете. Но как же, проговорил Игорь Всеволодович, понимая, что переговоры затянутся, и занимая свое место за столом. Ведь было воздействие на императора, было покушение на принцессу, доказанное воздействие на моего сына, подтвержденное проникновение в сознание безопасника. Вы же понимаете, что на нашем месте мог быть каждый. Я позволю себе с вами не согласиться. Громов явно не получал удовольствия от разговора, но и не прерывал его, так как хотел полностью обосновать свою позицию. Что касается отца императора, то, кроме ваших слов, у нас никакой информации на этот счет нет. Покушение на принцессу было организовано графом ошибкой, которому вообще не следовало носить титул, но это дело не нашей компетенции, а все остальные случаи связаны исключительно с вашим родом. Да, я соглашусь, что ментальное воздействие на сотрудников безопасности рода – это вопиющее преступление, которое должно быть расследовано должным образом. Ментальное программирование аристократов вообще нонсенс. И тут я полностью на вашей стороне, но я не могу только по этим причинам ввязываться в драку. Вот что я прошу вас понять. Какого рода доказательства вам нужны? Спросил Игорь Всеволодович. Арсений взглянул на него, словно уже жалея, что вообще пустил нас. Он посчитал, что достаточно высказал свою позицию. Но нет, его упорно тащили к войне. Архас, я, что, стал понимать, что думают люди? Не совсем. Ты улавливаешь не мысли, а, скорее, эмоции. То есть, эмпатия потихоньку подключается, это самая естественная для социальных существ магия, так что неудивительно. Я больше жду, когда в тебе джайв магия проснется. А это что еще за магия такая? Тебе понравится, ответил Архас и, кажется, мерзко захихикал. Сын, взял слово Вадим Давыдович. Ты подумай, в чем-то Игорь прав. Это мог быть наш безопасник или наш родственник. А по поводу императора, мой друг не будет напраслину возводить. Отец, сказал Арсений, как отрезал, я бесконечно ценю ваше мнение, но в данной ситуации считаю нецелесообразным подставляться под удар менталистов. Вы же не зря отошли от дел и передали мне управление родом, и потом, мы только-только пережили болезнь Катерины. Что же до доказательств? Он обернулся к деду, Игорь Всеволодович. Если мне кто-то еще подтвердит это, и, если я пойму, что существует угроза империи, или монаршей семье, я незамедлительно встану возле вас. А я подумал о том, что, к величайшему сожалению, не могу никак рассказать всем присутствующим о потоках энергии, собираемых с уважаемых семей по всей Москве и не только. И что все эти ручейки стекаются все к тому же Разумовскому. И что из громовой магии качали те же самые менталисты, что и решили взорвать нас. Я понимал, что такая информация мигом бы развернула Арсения в нашу сторону. Но это была запретная тема. В этот момент сработало оповещение на устройстве возле него. «Слушаю», — сказал он, а затем поднял удивленные глаза на Игоря Державина. «Там Вяземский», — с тоном, в котором сквозила нерешительность, — произнес он. «Да», — сказал дед, — «это я его позвал еще вчера. Надеюсь, его слова будет вам достаточно», — Арсений закатил глаза. «Вяземскому освободили место с нашей стороны, но не рядом со мной, а через стул», словно подчеркивая, что он «третья сторона». Полагаю, если бы о его прибытии было бы известно заранее, столы поставили бы вообще иным образом. А так пришлось убирать целых два стула, чтобы влезло инвалидное кресло Вяземского. Все поприветствовали нового участника совещания, а затем уселись на свои места. Прислуга подала воду взамен выпитой в первом туре. «Игорь Всеволодович», — произнес Илья Святославович, — «для начала хочу отметить, что очень рад целости и сохранности вашей семьи. Честно говоря, увидев утренний репортаж, я уже хотел было отменить поездку, но затем вспомнил, как вы сказали, чтобы я ничему не удивлялся и приезжал. Мое почтение, шоу удалось на славу». Мой дед привстал и поклонился. «Премного благодарю за теплые слова. Я, собственно, хотел попросить подтвердить вас факт воздействия на императора, так как Арсений Громов при всем своем уважении ко мне нуждается в дополнительных свидетельствах». «Ах», — сказал Илья Святославович, Нет ничего проще. Можете дать видео с презентацией телепорта куда-нибудь на экран. Дед подсоединил свой телефон к проектору и включил нужный видеоролик. Вот тут остановите, пожалуйста, попросил Вяземский. Теперь посмотрите внимательнее, что вы видите. Все присутствующие пожали плечами, кроме дяди Славы. Рот у него как-то странно скособочен, сказал он. Теперь увидели все. И действительно, одна сторона рта Ярослава Ивановича лучезарно улыбалась, а другая опустилась вниз, а в уголке было видно бисеринку слюны. Абсолютно верно. Такое могло произойти при инсульте, о котором мы с вами не слышали, либо при чрезмерном ментальном воздействии. Причем, в этот момент человек, который контролировал императора, на что-то на секунду отвлекся. Пустите ролик дальше. И правда, буквально через секунду уголок рта монарха выправился, и тот уже улыбался полноценно и изображал полное счастье. Этого слишком мало, сквозь зубы процедил Арсений, растирая ладонью лицо. Все его существо противилось происходящему. Он категорически не хотел вступать ни в какие конфронтации. Я прям чувствовал, как он бурлит изнутри, и что находится в шаге от того, чтобы не выгнать нас всех из усадьбы, но не из-за страха, точнее, не из-за страха за себя, а за весь свой род. Значит, надо ему доказать, что единственный способ выжить в данной ситуации – сражаться. В таком случае, расскажу, почему я оказался тут, проговорил на это Вяземский. Дело в том, что не так давно проходил прием у императора, где невесте присматривали подходящего жениха. Полагаю, ни для кого это не секрет. Так вот, среди большого количества нулевиков позвали туда и моего внука Павла. Во второй половине приема он почувствовал себя плохо. Именно на уровне сознания, чтобы вы понимали. Но не смел уйти, это же все-таки императорский прием, а не выступление бродячих артистов. И тогда Никита шепнул ему, что его пытаются вывести из себя. Когда Павел вернулся, первым делом он пришел ко мне. Я вот такую дыру в его защите обнаружил. И Илья Святославович показал ладонями круг сантиметров 20 в диаметре. Еще бы чуть-чуть, и они своего добились бы. Так что господа менталисты из СБ что-то сильно разошлись. Считаю, что моему роду таким образом война объявлена. Вадим Давыдович смотрел на Вяземского с удивлением. Я чувствовал, что между ними была какая-то давняя не вражда даже, а антипатия. И возникла она из-за того, что Громов считал Вяземского мягким и неспособным на реальные действия. И вот тут вдруг выясняется, что Илья Святославович – очень даже решительный человек. «Разрешите?» – попросил я голоса. Арсений молча дал мне слово, махнув рукой. По поводу приема хотел бы добавить. Вызвано было почти три десятка претендентов, а доехало чуть больше половины. Всех преследовали несчастные случаи. Мы с Олегом Чернышовым едва избежали падения огромной вывески, а других вполне задело различными якобы случайностями. Одного сбило самокатом возле самого дворца. Но отдельно хотелось бы упомянуть про сошедший с рельсов Сапсан. Вы понимаете, что для этих людей жизнь аристократов – просто ничто. Судя по всему, и жизнь императора тоже. Это все еще бездоказательные домыслы, настаивал Арсений. Хотелось бы более убедительных аргументов. Хотя, нет, не хотелось бы, вообще не хотелось бы, чтобы все это происходило. И я его понимал. Он очень сожалел о той спокойной жизни, когда дочь его еще могла надеяться чуть ли не на 8-9 уровень, когда все в империи было тихо и спокойно, когда даже подозрений не возникало, что императором кто-то может управлять. Это типичная грусть по былым временам, когда все было легко и просто. Но так уж работает память. На самом деле и там проблем хватало. Но мы помним только светлое и теплое. Да, воздействие на безопасника Стаса Громобоя и на Александра Игоревича я могу доказать, сказал Вяземский. У меня есть слепки ментального воздействия. Это их род, и проблемы их рода, словно заученный урок, твердил Громов. А я не удивлюсь, подал голос Игорь Всеволодович, если узнаю, что и тайфун наш, который мы, Вадим, с тобой разворачивали, тоже их рук дело. Вот и Никита в нем почувствовал чей-то умысел. А я полностью согласен, подтвердил Вадим Давыдович. Я тоже ощущал нечто такое рукотворное. Уж не знаю, имеют ли к этому отношение Разумовский со Скуратовым, которым мы тут кости полощем, но то, что буря была ручками докручена, это прям 100%. Ну и баржа наша, вообще в нас шла. Тут без наводки не обойдешься. Так, может быть, нас с тобой устранить хотели? А, Вадим, дед сцепил руки, и костяшки его пальцев побелели. Было видно, что он переживает из-за того, что никак не может переломить ход переговоров в свою пользу. А что, двое из десятки сильнейших в империи магов, да еще близкие к императору. Что думаешь? Вадим пожал плечами. «Исключать этого нельзя», — сказал он. «Тем более, что на вас продолжились нападения. Вот и Ростислав из-за этого погиб. И хотя, действительно, многое из того, что мы видим, касается исключительно вашего рода, обстановка в империи прям нездоровая. Если кому-то интересно мое мнение, то я считаю, что в воздухе пахнет заговором. Все, что вы говорите, эмоции». Арсений поднялся с места. «А мне недостаточно эмоций, чтобы рисковать жизнью рода. Поэтому мое решение – нейтралитет. Мы в войну не вступим до тех пор, пока либо не будет непосредственной угрозы нашей семье, либо семье императора. Точка. Да как ты смеешь?» – без спроса поднялась Катерина. Все последнее время она сильнее и сильнее мрачнела. Она никак не могла понять, почему ее отец занимает столь трусливую позицию. Но оно и понятно, в ней сейчас говорил юношеский максимализм. Либо победа, либо поражение, и вот это вот все. Но мне было чрезвычайно приятно, что она так поступила. Хоть и полностью похерив весь протокол настолько, что у дедов даже рты пооткрывались. «Как ты можешь вообще такое говорить?» — продолжала девушка. «Никита срывается посреди ночи по твоему звонку и едет меня спасать, наплевав на все, вообще на все. Он не ставит тебе условий, ничего не просит, просто приезжает и спасает меня. Мало того, он мне еще и магию вернул, чего не могли все эти шарлатаны-доктора. Да, пускай пока это троечка, но уверенная, и я разовью ее сильнее. Но не в этом дело. Человек готов пожертвовать всем, а ты отвечаешь ему дикой просто лютой неблагодарностью, и говоришь, что недостаточно оснований для вступления в войну его союзникам, что ты не встанешь с ним плечом к плечу. Я не узнаю тебя, отец. Может быть, ты тоже под воздействием менталистов, а, нет, как-то слишком поспешно», — сказал Вяземский. Арсений чист. Громов с тоской в глазах посмотрел на свою дочь. Он взял стакан воды со стола и отпил глоток. «Видишь ли, Катерина», — тихо и совсем по-отцовски сказал он, — «дело в том, что жизнь одного единственного члена рода никогда не перевесит безопасности всего рода. Даже твоя жизнь, дочь, не стоит благосостояния всех Громовых. Я просто не могу утопить весь род в крови ради одной твоей прихоти. Ты просто не представляешь себе, что такое война кланов. Тем более, война с менталистами. Да мы просто-напросто все друг друга поубиваем, и все. А они будут стоять у забора и смеяться над нашими трупами». Я увидел в глазах Катерины ту несгибаемую твердость, которую впервые разглядел на пожаре. Она молча посмотрела на отца, затем на деда, а потом взяла и перешла на нашу половину, сев между мной и Вяземским. Арсений закрыл руками лицо и тяжело выдохнул. Сегодняшние переговоры давались ему слишком сложно. «Что ж», — глухим, уставшим голосом проговорил он, — «если ни у кого больше нет вопросов и предложений по существу, то предлагаю сделать перерыв». В этот момент в дверь постучали, а после разрешения войти, служанка Катерины передала ей записку. Громова прочитала ее про себя, затем тихо ругнулась, прочитала еще раз, а потом передала ее мне. «Пришедшая девушка просит передать, что она ответственна за смену прически Катерины Громовой, а также у нее есть информация про Никиту Державина». Представилась Валентиной Грымовой из рок-клуба и очень просит пустить для передачи важной информации. «Валя», — удивился я и перевел глаза на Катерину, — «но она понимала не больше моего». «Пустить?» — спросила она меня. «Знаешь, если Валя пришла к тебе, а ни к кому бы то ни было, да еще и в косяке своем призналась, должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Я прошу пустить ее и пока не расходиться». «Хорошо», — распорядилась Громова. «Приведите ее сюда, пожалуйста». Прислуга удалилась, а все собравшиеся уставились на нас. «Что нас еще ожидает?» — с ухмылкой спросил меня дед. «Если бы я знал сам, я развел руками. Но какое-то внутреннее чувство подсказывает мне, что дело важное». Когда Валю ввели в конференц-зал, случилось сразу несколько вещей одновременно. Для начала надо отметить, что явилась она в тех же вещах, в каких ходила у себя в трущобах, только слегка более обгорелых. «Что это за детский сад?» — прошипел Арсений при виде нее. «Кать, это что?» Он уже вставал с места, видимо, собираясь распорядиться, чтобы из его дома выгнали попрошайку. Но в то же самое время Валентина увидела сначала Карину, сидящую у стенки, и уже в это мгновение до нее начало доходить. Затем она увидела моего отца. повернув голову еще, уставилась на Катерину. А когда я выглянул из-за девушки и помахал, прикрыла рот рукой. По полу поползли языки пламени, которые, впрочем, быстро гасли, но все же грозили расплавить плитку на полу. Валя их не замечала. Она, словно загипнотизированная, смотрела на меня и слегка качала головой, все еще не веря своим глазам. Затем она все-таки вспомнила, где находится, спохватилась, и огонь исчез. «Простите», — проговорил Арсений, падая обратно на стул. «Дочь, представь нам, пожалуйста, барышню, которую ты посмела пригласить на тайный семейный совет. Будь добра». «А это, начало было Громова». «Не надо», — попросила Валя, сделав знак рукой Катерине молчать. «Я сама». Она, улыбаясь, смотрела на меня, и было видно, что борется с подступившими слезами. Но сил ей было не занимать. Вдох-выдох. Еще раз. И вот уже перед нами стоит молодая дама, полная собственного достоинства. Валентина Ярославовна Грымова, урожденная Рюриковна, первородная принцесса и будущая императрица Российской империи. Бедный Арсений бледнел все больше при каждом новом слове, во всяком случае по плану этого шизанутого мозгоправа Разумовского. На фабрике Вюртемберга фон Рейнема вовсю шло приготовление свадебного торта для свадьбы в роду Долгоруковых. Вот только двое кондитеров, занимающиеся украшением этого самого торта, были крайне недовольны. «Макс, мы же уже сделали им один торт, почему мы должны украшать второй?» «Да хрен его знает, Петь. Начальник сказал, что нужно запасной приводить в надлежащий вид и тебя взять в помощь. А тот они, походу, при транспортировке раздавили». «Да как так-то? Это же произведение искусства. Мы за полгода готовиться начали, а эти дуболомы довести не могут. Я в ахере». «Да я тоже», — сказал кондитер, который был повыше и потолще. «Еще и эти звездочки лепить заставили. Это вообще какой-то бред», — согласился тот, которого напарник назвал Петей. «Они вроде бы из карамели, но жесткие, как мой тесть с похмелья. Я одну попробовал укусить, так чуть зубов не лишился. Помяни мое слово, на нас еще за них жалобу напишут. И никакого обещанного бонуса за ночную смену, в которую мы их будем клеить. Я тогда уволюсь сразу», — сказал тот, которого звали Максом. «Мне это все осточертело. Занимаешься, ночей не спишь, лишь бы красиво было, а они говорят, делайте другой. Этот-то вообще не такой. Тут и крем, смотри, дешевле. И они же его на каркасе умудрились сделать. Мол, чтобы, как с тем не было. Это, растопи мне шоколад, вообще никуда не годится», — согласился Петя. «Из чего они этот каркас сделали? Он же в крем даст привкус. Ох, чувствую, аукнется нам с тобой еще этот тортик, ох, аукнется». Макс тяжело вздохнул и продолжил вдавливать в крем крохотные звездочки из твердой, как металл, карамели. «Хоть бы не штрафанули», — проговорил он чуть позже. «Моя на Новый год новый имперфон запросила и слышать ничего не хочет, что это для аристократов аппарат, а мне надо полгода пахать, чтобы самый дешевый купить». Короче, он махнул рукой и снова вздохнул. «Женщины», — проговорил Петя, словно это все объясняло. «Слушай, а откуда эти звездочки? Я такого отвратительного качества в наших кондитерских не припомню». «Да кто же его знает», — отозвался Макс. «Начальник дал мешок, сказал использовать все. А что да откуда, не сказал». «Ох и порвет Долгоруковых от этого торта», — качая головой от безысходности, вздохнул Петя. «А потом они нас порвут». Глава 3. «Нифига себе», — сказала Катерина Громова. Арсений, кажется, что-то простонал, но на это мало кто обратил внимание. Все, в том числе и я, с открытыми ртами смотрели на Валю. Только теперь я понял, кого она мне так сильно напоминала в нашу последнюю встречу. Не то чтобы она была копией Варвары, но общие черты определенно имелись. «А теперь, милочка, можно все сначала и по порядку?» — попросил Вадим Давыдович, первым опомнившийся от потрясения, вызванного словами девушки. «С самого начала рассказывать долго», — с грустной усмешкой заметила Валя. «Да и не знаю я, как император встретил мою маму на своем пути. Так что начну с того момента, как я сожгла рок-клуб. Кать», — она повернулась к Громовой, — «ты уж меня извини, но я приревновала тебя жутко, вот и добавила огоньку в ваш с Никитой танец. А устраивать пожар я, правда, не хотела. Никогда бы на тебя не подумала», — поднимаясь и подходя к пришедшей, проговорила Катерина. «Но все это в прошлом, я тебя прощаю, конечно. А ревновала ты, кстати, зря». Затем Громова обняла Валю за плечи. Спустя мгновение та ответила тем же. «Да я уж поняла, проговорила Грымова. «У нашего Никиты другие увлечения, сердцу не прикажешь», — ответил я. «И все-таки, Валь, нам очень нужно услышать все, что знаешь ты». «Да, конечно, Никит», — проговорила она, а потом обвела взглядом всех присутствующих. «Вы уж извините, я до сих пор под впечатлением, что Державины живы. Мысли разбегаются, ничего не могу с собой поделать». Затем я вновь увидел, как она собирает себя в кулак. Вдох-выдох с прикрытыми глазами, поиск первого верного слова, а после поток слов, рисующих весьма удручающую картину. Она рассказала, как ее вынесло из рок-клуба с толпой, как она хотела обратно, но ее не пустили. Как обрадовалась, что я жив в очередной раз, а потом рассказала о незнакомце, подсевшем к ней в местном баре, о коктейлях и о полной дезориентации в пространстве. Она очень горячо говорила про то, как очнулась утром и вспоминала, изнасиловали ее или нет. Заметила кровоподтек и боялась, что ее накачали какими-то наркотиками. Но все оказалось гораздо банальнее. Скуратов, а тем самым незнакомцем из бара был именно он, взял у нее кровь на анализ. Так и выяснилось, что она императорских кровей. А дальше тон повествования сменился и стал темным и тягостным. Она рассказала о том, как ее посадили в спецмашину СБ. Она решила, что это из-за пожара в рок-клубе, и отчасти была права. Но затем ее привели на допрос к седому старику, который, по ее словам, мог убивать одним взглядом. И вот он уже рассказал ей страшную правду о том, что она первородная принцесса, и неплохо было бы ей воссесть на трон. И то, что ее поддержат простые люди, среди которых она выросла. Но самое главное, что, возглавив революционные настроения, она сможет сохранить монархию, которая в противном случае может пошатнуться и упасть. «Я отказывалась, как могла», — сказала Валя, «но это не помогло. В итоге он мне показал целующихся принцессу с Никитой, и тут я уже с катушек-то съехала. Но главное, что потом ко мне зачастил Скуратов. И сначала я не понимала зачем, ведь не рассматривала его как мужчину. А потом, как поняла, короче, Разумовский этот, мозгоправ недоделанный, хочет Скуратова любыми путями консорт императором сделать. И что-то мне показалось, что не просто так. Родственник он его, что ли?» Она продолжила рассказывать, как сбежала, устроив пожар в отделе СБ, а я крепко задумался. Действительно, неспроста этот Скуратов везде в последнее время появляется. И на охоте. Там я увидел его в первый раз. Сначала он просто хотел выиграть у нас соревнования, но потом он загадочным образом оказался возле принцессы в тот самый момент, когда ей потребовалась помощь. И, если бы не Люберецкий факел, то вполне оказался бы тем самым рыцарем на белом коне. Но с принцессой не выгорело, и вот ее уже саму хотят устранить, а на ее место посадить другую девушку, которая окажется более внушаема. И рядом снова протискивается Скуратов. Рисковал бы ради него Разумовский карьерой, жизнью и репутацией, если бы он был ему никем? Полагаю, что нет. И, помнится, Олег рассказывал про странно позднее рождение Скуратова. Кажется, у нас на руках есть козырь, о котором мы не знали. Ну и я решила, что никто никогда в жизни не подумает, что я сбегу сюда, закончила Валя. Вот и пришла предупредить о готовящемся перевороте. «Ты, большая молодец и очень смелая девочка», — проговорил Игорь Всеволодович. «Твоя информация очень поможет нам. А откуда мы можем знать, что она прямо сейчас, вот в этот самый момент, не находится под ментальным воздействием Разумовского?» «Пытаясь сохранить спокойствие», — спросил Арсений. «Разрешите я проверю», — попросил Вяземский Валю. «Да, конечно», — разрешила та. Илья Святославович сосредоточился на девушке, а я буквально видел, как от него к ней потянулись бархатные нити. Это была эмпатическая связь, которую ни с чем на свете не перепутаешь. Они обвили Валину голову и считывали нужную информацию. «О, да», — проговорил Вяземский, когда закончил. «Я этот ментальный отпечаток ни с чем не перепутаю. То есть на ней есть воздействие?» — взвился Арсений. «Нет, уже нет», — покачал Илья Святославович. «Одни только ошметки. Она очень сильный маг, очень». Последнее слово он произнес с таким восторгом, что все в конференц-зале попритихли. «Что же теперь делать?» Арсений взялся за голову. «Это же война. Война за отчизну и императора», — проговорил ему Вадим Давыдович. «Долг каждого из нас». По всему было видно, что Катеринин отец находится в перманентном шоке с момента появления Вали. «Я предлагаю собрать наши основные силы», — проговорил Игорь Всеволодович, вставая, «и отправиться в Кремль на защиту императора. Полагаю, после нашего устранения именно монаршая семья на очереди. Полагаю, императора уже освободили от воздействия, проговорил я. Надо срочно связаться с ним и предупредить. Свяжись пока ты через принцессу, сказал мне дед, а мы соберем войска. Хорошо, ответил я. Я включил телефон, который до этого момента имитировал гибель во взрыве. Первое же сообщение, которое бросилось мне в глаза, было от принцессы. Если ты выжил и не сообщил мне об этом, я убью тебя лично и уже насовсем, Варя. Я тут же набрал ответное. Привет, нужно срочно поговорить. Я ожидал, что ответ придет, если не сразу, то через несколько минут, но прошло уже минут 15, а реакции не было. Тогда я решил позвонить. Неприятный резкий звук сменился голосом робота. Абонент не отвечает или временно недоступен. То есть как, подумал я, не может быть такого, что у нее сам собой отключился телефон. Или может, а что, если мы опоздали? Что, если коварный план Разумовского уже приведен в исполнение? Но нет, ему для этого позарез нужна Валя, а она тут. Значит, еще есть шансы, что с Варварой все в порядке и она просто не уследила за зарядом телефона. А после я и вовсе успокоил себя тем, что при разговоре с отцом случился сильный выброс, и гаджет расплавился, а новый пока еще не куплен. Тем временем дядя Слава уже вызвал нашу ЧВК. Громовы активизировали свои силы. С нашей стороны к Кремлю выдвигались дед, дядя Слава, Николай и я. Отца, Леонида и Филиппа решили оставить тут, у Громовых, вместе с Кариной и Авдотьей Ильиничной. От Громовых шли Вадим Давыдович, Арсения и еще двое мужчин рода, которых я не знал. Мне их представили Георгием и Алексеем. Я, пожалуй, пойду, сказала Валя, видя наши сборы. Вот же проклятие, выругался на это Арсений. Что такое? Поинтересовался я, но тут же сообразил. Выпустить мы ее не можем, ответил мне Громов, потому что ее тут же схватит, и часть наших усилий окажется напрасными, согласился я и обернулся к Вале. Останься, пожалуйста, тут на время. Будем надеяться, что они не нападут на усадьбу в наше отсутствие, тяжело проговорил Арсений и потер пальцами переносицу, затем достал рацию и проговорил уже в нее. Охрана, усилить периметр вдвое, никого не впускать, любые сборища вблизи пресекать. Ему оттуда ответили. Есть, и мы выдвинулись в сторону Кремля. Принцесса на сообщение так и не реагировала. Сергей, я иногда просто не понимаю, как ты попал в собственную безопасность, ты проваливаешь задания одно за другим. Разумовский чуть ли не бегал по своему московскому кабинету, при этом он рвал и метал из-за пропажи Вали. Вы же меня сами устроили, пожал плечами Скуратов. Он искренне не понимал, чем вызван столь бурный взрыв эмоций Виталия Кирилловича. Валя пропала сразу после того, как увидела репортаж про взрыв крематория Державиных. И тут уж недоработка самого Разумовского, который ставил ей ментальные установки. «Ты сейчас под дурачка косишь», — бывший начальник собственной безопасности уставился на Сергея злыми глазками. «Ты не понимаешь, что на кону наши с тобой жизни?» «Нет, так вот, я тебе напоминаю, как ты упустил нашу будущую императрицу. Это же надо, сбежать у нас из-под носа. У меня это в голове не укладывается». Судя по видео с камер наблюдения, спокойно ответил Сергей, в момент просмотра репортажа о гибели Державиных, Валентина Грымова получила сильные психотравмирующие эмоции. «Ваши ментальные установки не выдержали, девушка испугалась и убежала.